Глава 4. Не знаю, сколько времени прошло. Периодически я впадала в забытье, а в очередной раз пришла в себя от громкого мужского голоса. Меня кто-то теребил, что-то спрашивал. Потом поднял на руки. Сама я стоять уже не могла. И понес. Единственное, на что хватало моих сил, это прижимать к себе окровавленный сверток, который я ни на секунду не выпускала из рук. «Сюда давай!» — скомандовал глухой голос. И я почувствовала, что меня усаживают на сиденье. Щелкнули престижные ремни. Я попыталась открыть глаза, разлепила ресницы и с трудом различила нечто черное, маячившее передо мной. Не сразу дошло, что это шлем с матовым, непрозрачным забралом. «Очухалась?» — снова спросил меня мужчина. «Кровь твоя? Ты ранена?» «Воды!» Хриплый сорванный голос не слушался, но спаситель понял и ткнул мне в руки фляжку. «Цела!» Я даже не стала разматывать палантин. На это не было сил, только приподняла его, освобождая доступ ко рту, и стала жадно пить. «Хватит!» Мужчина отобрал у меня спасительную влагу. «А то тебя сейчас стошнит. Потом еще дам, а пока терпи». «Майки, ну что там, взлетаем?» — позвал второй мужчина, которого я не видела. «Да, Керк. Она одна была, маяк я забрал. И быстрее, песчаная буря надвигается». «Ты ей укол сделай, что ли, а то еще помрет при взлете», — ворчливо произнес Керк, и наш транспорт дрогнул. «Она цела? Чья кровь?» «Укол?» Майки с сомнением уставился на меня. «Говорить можешь? Ты какой расы?» «Человек», прошептала, глядя на свое отражение в черном щитке его шлема. Палантин полностью скрывал мое лицо, оставляя видимыми лишь голубые глаза, которые особенно ярко выделялись на фоне грязно-серой тряпки с красными пятнами. «Человек?» — воскликнул он. «А, впрочем, пусть коммодор сам разбирается». Я перевела взгляд на себя и содрогнулась. Все платье залито кровью. Кисти рук, которые я потом снова обмотала полосками ткани, чтобы спасти от солнечных ожогов, тоже в крови. А еще в свежем прохладном воздухе летательного аппарата я почувствовала, как от меня воняет. Невыносимо, омерзительно. Пот, кровь, запах мертвого варана и внутренности Лилука. Было бы чем, меня бы снова стошнило. Неудивительно, что мои спасители не пожелали снимать шлемы. Пока я рассматривала себя, Майки уже успел достать аптечку. Вынул оттуда одноразовую пластиковую ампулу с иглой и прямо сквозь рукав вколол мне что-то в плечо. «Сейчас полегчает», — сообщил он, убирая использованную ампулу. «А там полежишь в медкапсуле, и док капельницу поставит, если надо. У тебя, похоже, обезвоживание, ну и тепловой удар, скорее всего. Идиотка! Какого тебя понесло в пустыню, да еще без воды?» «Так получилось», — прошептала и, закрыв глаза, откинула голову на спинку сиденья. Лекарство начало действовать быстро, мне становилось легче. Только безумно хотелось пить. «Воды дай», — попросила, не открывая глаз. Мне в руки ткнулась фляжка, и я снова, также приподняв палантин над губами, глотнула воды, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не выпить все сразу. «А это что за гадость у тебя? Боевой трофей, что ли? Варана ты уложила? Как смогла-то? На вид ведь совсем мелкая», — говорил Майки, но, похоже, ответы ему не требовались, так как пауз между вопросами он не делал. «Боевой трофей?» У меня вырвался нервный хриплый смех. Но тому, что он назвал меня мелкой, я не удивилась. По сравнению с ним я действительно была именно такой. Мужчина меня уже не слушал. Что-то сказал пилоту. И на меня больше внимания не обращал. Когда прилетели, Майки снова потормошил меня за плечо, поскольку я умудрилась задремать. «Вставай, прибыли. Дойдешь сама?» Он отстегнул ремни безопасности на моем кресле и отодвинулся. «Не знаю, но попробую», — вяло ответила и допила воду. Потом отдала ему пустую флягу и приготовилась к выходу. Место, в котором мы оказались, было похоже на небольшой ангар. Кажется, это называется трюмом. Или трюмы на водных кораблях. Помимо нашей летательной машины, Уж не знаю, что это. Челнок, катер, шаттл или еще что. Тут стояли еще 4 аналогичных, а также несколько аппаратов другой конфигурации и большего размера. Подбежал мужчина в черном, легком комбинезоне. Судя по красным волосам и глазам, ританин. Брезгливо меня осмотрел и сморщился от запаха. Я только устало пожала плечами, встретив его взгляд. Уж не знаю чем, но это насмешило крепкого красноволосого парня, и он с улыбкой фыркнул. «Айки, она была одна?» — спросил тот моего спасителя. «Да, Томарт. Там еще дохлый варан, но сомневаюсь, что его прибила девчонка. Говорит, что она человек. Мы к доку. Пусть осмотрит ее». «Коммодор ждет. Может, сначала к нему? Или она ранена? Кровь чья?» Оба мужчины повернулись ко мне. Майки откинул щиток шлема, и я смогла увидеть его лицо. Симпатичный молодой парень со светло-карими глазами смотрел на меня с сочувствием. «Ты не помрешь, если мы сначала к коммодору?» С сомнением спросил он меня. «Воды еще дайте, и не помру», — ответила, а потом перевела взгляд на выбирающегося из... «Пусть будет шаттла, Керка». Пилот подошел к нам и тоже открыл лицо. На его лоб падала прядка красных волос, а радужка глаз отливала алым, из чего я сделала вывод, что он также с Ритании. «А ты чего лицо прячешь?» — спросил меня Керк. «Изуродовал варан?» «Нет», — качнул я головой. «Просто от меня так ужасно пахнет, а ткань хоть немного фильтрует». «Да уж». Парни переглянулись. «Запах от тебя действительно убийственный». Я вздрогнула от этого сравнения, но ничего не сказала. «Идем», — скомандовал Майки. «Воды сейчас найдем. Если соберешься упасть в обморок, предупреди». И как он себе это представляет, но комментировать его слова не стала. И побрела за ним. Мы дошли до двери из трюма, по соседству с той, в которую входил Томарт. Попали в небольшую каморку с металлическими стенами, полом и потолком. «Дезинфекция», — пояснил парень. И точно, замигал свет на потолке, а из дырочек на стенах нас обдало не то паром, не то газом без запаха. Как только этот газ всосался обратно, отъехала дверь на противоположной стороне кабины дезинфекции. «Теперь идем», — также лаконично обронил Майки и вышел первым. Ну и я пошла следом. Впрочем, коленки у меня так дрожали, и плелась я так медленно, что он не выдержал. Закатил в страдальческой гримасе глаза, захлопнул щиток на шлеме и подхватил меня на руки. Так что дальше я поехал с комфортом. А Керк и Томарт остались в трюме. Коридор с железными стенами. Кажется, на кораблях их называют переборками. Двери, ведущие в разные помещения. Каюты. Навстречу попадались мужчины в легких комбинезонах. Большинство из них на вид были как люди. А кто уж они на самом деле, я не смогла разобрать. Слишком быстро мы проходили мимо. Меня они окидывали любопытными взглядами, но спрашивать ничего не пытались, так что мы мгновенно добрались до лифта. Майки, не опуская меня на пол, нажал на кнопки, и мы поехали вверх. Вышли, снова двинулись по коридорам. Здесь народа встречалось больше, и многие из мужчин останавливались. Кто-то даже окликнул моего сопровождающего по имени. Хотя, как они его опознали, мне было неясно. Он ведь в закрытом шлеме. Но Майки не останавливался и на вопросы не отвечал, а упорно топал в нужном направлении. Нет, все-таки хорошо, что он меня нес. Я на своих ослабевших конечностях преодолела бы этот путь за несколько часов, не раньше. Майки с кем-то переговорил по внутренней связи. Но так как шлем он не открывал, слов я почти не разобрала. Осознала только, что парень докладывает обо мне и сообщает, куда идет. Судя по всему, корабль, на котором я сейчас находилась, был весьма большим. Хотя что я знала о космических кораблях? Честно покопалась в памяти, пытаясь найти хотя бы проблески воспоминаний. Но нет, ничего. Только какие-то общие слова. И как соотнести их с реальностью, я не знала. Крейсер, корвет, бригантина, фрегат. Почему-то появилось ощущение, что последние три — космосу и небу ни малейшего отношения не имеют. Парень вошел в одно из помещений, поставил меня на ноги и открыл шлем. Я огляделась, оценивая назначение этой каюты. Ведь каюты, да? Похоже, передо мной небольшая общая гостиная. Или как тут это называется? На обычных кораблях кают-компания. Здесь, по идее, так же? По крайней мере, ни вида на космос, ни пультов управления, ни пилотов тут не было. «Коммодор, приказ выполнен», — отрапортовал Майки кому-то, стоящему за моей спиной. «Маячок забрал, стандартный маяк Неоки с малого космического шаттла. Но кроме вот этой и дохлого местного варана больше никого не было». Пока он говорил, я успела развернуться и сейчас смотрела на высокого широкоплечего молодого брюнета в таком же комбинезоне, как и все, встреченные до того, только нашивки отличались. Перевела взгляд на торчащие на его макушке кошачьи уши, покрытые короткой плюшевой шерсткой. Стрижка, кстати, у этого типа была совсем не военной. Вполне приличная мужская удлиненная прическа. Не длинная, но и не короткий ежик. Опустила взгляд ниже и почувствовала, как у меня округляются глаза. У него был хвост. Самый настоящий, длинный, толстый хвост с шерстью. Такой же черный, как и его волосы. Хвост мотнулся. Я проследила за его движением взглядом. Хвост двинулся в другую сторону и нервно стеганул хозяина по ногам. А я стояла и буквально таращилась на эту дополнительную конечность. «Какой-то расы?» — прозвучал вопрос, и я даже не сразу поняла, что спрашивают меня. Так увлеклась созерцанием. Голос у этого ушастого типа оказался низким, с хрипотцой, и определенно ему подходил. «Человек, кажется...» Ответила и с неимоверным трудом отвела взгляд от пушистой части тела собеседника. «Он сам-то какой расы? Уши, как у Лилука, то есть как у Неоки, но у нее хвоста не было». «Кажется», — уточнил он. «Откуда у тебя стандартный маяк Неоки, настроенный на эту частоту?» «Это не мой. Со мной была девушка, Неоки, но она погибла, а маяк остался». «И кто она тебе?» Взгляд командора опустился на окровавленный сверток в моих руках. «В некотором роде боевая подруга», — ответила я. «У меня перед ней долг». «Мы не планируем лететь на Киракато», — нахмурился он, и я поняла, что он знает, что у меня там. «Ничего», — вздохнула я. «Как-нибудь, но доберусь. Пусть и не сразу. Я обещала». «Как твое имя? Из какой ты планеты?» Продолжал он допрос. «Куда сообщить, что тебя нашли?» «Илише. А сообщать никуда не надо. У меня амнезия, так что не знаю, откуда я и какая у меня фамилия». Я честно пыталась смотреть собеседнику в глаза. Большие, немного раскосые, ярко-зеленые, с узким вытянутым зрачком. Но взгляд упорно соскальзывал на его нервную пятую конечность, которая, казалось, жила отдельной от хозяина жизнью. Да и, честно говоря, пушистый кошачий хвост был намного симпатичнее, чем кривящееся в брезгливой гримасе лицо, пусть и довольно красивое. Но я видела, как трепетали ноздри мужчины, и понимала, насколько ему противно находиться рядом со мной. «Вот так даже?» Брюнет окинул меня мрачным взглядом. «Пустыне, вы как очутились?» «Мы сбежали от торговца рабынями». Тут я посмотрела в его глаза, желая видеть реакцию на свои слова, и она мне совсем не понравилась. Его чуть не перекосило, но я продолжила. «Ушли в пустыню. У подруги был маяк, который она смогла спрятать от подбивших ее пиратов и работорговца. Как только появилась возможность, она его активировала». А за моей спиной удивленно вздохнул Майки, о котором я успела забыть. «То есть ты беглая рабыня?» — скрипнув зубами, уточнил командор. Он почти справился со своими эмоциями. Только хищно раздувающиеся ноздри да нервный хвост говорили о том, что он, вероятно, злится. «Да». «И куда тебя собирались продать? Открой лицо». «В гарем. Я один из цветов радуги», — послушно убрала часть палантина, открывая лицо. «Это как?» — едва слышно выдохнул Майки. «Какой именно цвет?» — задал вопрос командор, имени которого я пока не знала. «Волосы покажи. Я сначала протянула руку, чтобы снять палантин полностью, но потом передумала. Оранжевый цвет радуги. Но я бы не хотела пока снимать покрытие с головы. Если можно, я бы сначала приняла душ. И еще. Нельзя ли воды и немного поесть? А твою подругу Неоки? Мужчина словно не услышал моих слов. Тоже в гарем. Мы все там были цветами радуги. Она была желтым. Черный пушистый хвост бил хозяина по ногам, пока тот решал, что со мной делать. «Майки, давай ее сначала в медотсек, к доку. Пусть он разберется. Пока она будет там, подберите ей что-нибудь из одежды, подходящее по размеру». Он брезгливо осмотрел меня. «Идите. А эти ее тряпки утилизируйте. Вонь невыносимая». Командор развернулся и ушел. Майки вновь опустил забрало шлема, подхватил меня на руки, и мы снова двинулись в путь. «Майки, какой он расы?» Я все-таки не выдержала и задала вопрос, когда мы уже снова шли по коридору. «Так и не оки же!» — удивленно ответил парень. «А у моей подруги хвоста не было», — протянул я. «Она ведь женщина!» «А хвосты только у мужчин не оки?» «Разумеется! Ты откуда такая дикая, что ничего не знаешь?» Шлем повернулся ко мне. Вероятно, Майки смотрел мне в глаза. «Если бы я еще это знала! Говорю же, амнезия у меня!» Тут мы прибыли к месту назначения. Парень поставил меня на пол и постучал в дверь с табличкой, на которой была нарисована красная капля крови в квадратной рамке. Дверь распахнулась, и из нее высунулся взъерошенный персонаж в белом комбинезоне. Светлые волосы его были взлохмачены, словно он неоднократно запускал в них руки и дергал. Глаза светло-серые, нос прямой, уши обычной округлой формы. Единственное, что физиологически отличало его от меня, это расположенные на висках короткие тонкие щупы с уплотнениями на кончиках, по одному с каждой стороны. Или, скорее, не щупы, а что-то типа локаторов или антенн, судя по тому, что они двигались. Но надо отдать должное. Противно или отталкивающе это не выглядело. Скорее, умилительно. Но во всем остальном он был совсем как человек. Даже ногти оказались обычными, плоскими и розовыми. Никаких когтей. «Док!» — весело позвал Майки. «Я тут тебе пациент привел. Точнее, пациентку принес. Забирай и разбирайся». «Ух ты, какая вонючая!» Восхищенно присвистнул мужчина в белом и жадно уставился на меня. «Заходите». «Нет-нет, док, ты уж сам». Отказался мой провожатый и быстро отошел подальше. «Командор приказал найти ей что-нибудь из одежды. Пойду озадачу Каприла». «Входи, девочка». Мужчина посторонился, пропуская меня внутрь. «Это чья кровь? Твоя?» «Нет, я не ранена, но ужасно хочу пить», ответила, разглядывая помещение. Белые стены, кушетка, лабораторный стол, какие-то приборы, холодильники, несколько медкапсул. «Так-так-так...» Лохматый док обошел меня вокруг, размышляя. «Так, дорогуша, давай-ка ты сначала снимешь с себя вот этот ужас, наденешь одноразовую рубаху, а потом мы тебя просканируем. Топай к той кушетке и раздевайся. Звать как?» Это он крикнул уже с другого конца помещения. «Элиши!» «Мое имя — Сентар. Но вообще все зовут меня доком. Так что, как тебе самой больше нравится, так и обращайся. А пить я тебе пока много не дам. Сначала осмотр». Пока он доставал из шкафчика для меня временное одеяние, я подошла к кушетке. Положила на нее с краю свой сверток. Потом размотала с рук полосы ткани и, не зная, куда их можно выбросить, пристроила рядом. Присев, разулась и освободила ступни. Болезненно поморщившись, осмотрела сожженную солнцем кожу. Подъем стоп зудел, и безумно хотелось почесать красные воспаленные ожоги. Но я удержалась, понимая, что сделаю только хуже. Потом размотала с головы палантин. Растрепанная коса упала мне на колени, и рядом раздался восхищенный вздох. Оказалось, пока я освобождалась от грязных тряпок, док уже все достал, неслышно подошел и стоял рядом, держа в одной руке стакан с водой, а в другой — рубаху. А сейчас, увидев меня без намотанной на голову тряпки, не сдержал эмоций. «Великие звезды!» Пораженно выпалил он, разглядывая мои волосы. «Это у тебя свои такие или наращенные и крашеные?» «Свои!» Не выдержав, я улыбнулась. «Ну все, пропали наши парни!» Он хохотнул. «А что ты говоришь, жених есть?» «А я ничего об этом еще не говорила», — фыркнул я. «Может, и есть. Амнезия у меня». «Какая удача!» Док рассмеялся. «Да, девочка, не сладко тебе придется. Похоже, с сегодняшнего дня у наших парней откроется сезон охоты». Нахмурилась я. «Не экай, переодевайся». Подал мне стакан с водой, а белую рубаху на завязках бросил рядом, на кушетку. «Пока буду сканировать, поговорим. А свою гадость суй в утилизатор». И ткнул пальцем в сторону какого-то агрегата. Я послушно переоделась. Сгребла свои вещи и пошла их утилизировать. Но потом остановилась от пришедшей на ум мысли. «Синтар, а у вас на корабле женщины есть?» «Нет», — ответил он, не оглядываясь и разбираясь со своим оборудованием. «А невысокие мужчины?» «Тоже нет, насколько я знаю. А что?» «Да вот думаю, что утону в любом из ваших комбинезонов. Сравни мой рост и твой, или майки. Можно постирать мое платье. Оно не рваное, просто грязное». «Могу», — буркнул Синтар, не поворачиваясь. Я восприняла это как согласие, отнесла вещи обратно на кушетку и положила рядом со своим мертвым грузом. Надо бы какую-нибудь банку попросить. Док меня полностью осмотрел и взял анализы крови. Сделал несколько инъекций. Витаминный коктейль, прививки и стабилизатор. Чего именно, я так и не поняла. И только после того, как у меня прошла легкая тошнота, я снова получила вожделенную воду. Он только головой качал, глядя, как жадно я пью. Но говорить ничего не стал и не отобрал. «В принципе, с тобой все в порядке. Солнечные ожоги — это ерунда. Сейчас полежишь в медкапсуле, и все будет в норме. Тепловой удар тоже поправим. Можно еще капельницу. Хотя ты и так отопьешься. Организм молодой, сильный. Ты вообще поразительно здорова, даже для человека. Любо-дорого посмотреть». С удовольствием оглядел он меня. «Это ведь хорошо?» — уточнила осторожно. «А то мало ли, может, это ненормально, что я абсолютно здорова». «Конечно, хорошо. Сразу видно, что за твоим здоровьем следили. Насколько могу судить, ты где-то с месяц назад делала полную регенерацию всего организма. Угадал?» «Хм, возможно. Только у меня ведь амнезия», — развела я руками. Синтар мне нравился. Смешливый, открытый. Он сразу же располагал к себе, в отличие от мрачного командора. «Док, а можно попросить у тебя какую-нибудь банку? Лучше непрозрачную. Например, железную и непременно с плотной крышкой. Примерно вот такого размера», — показала я руками. «Зачем?» «Для сердца». «Чего?» — озадачился мужчина. У него даже глаза распахнулись. Я потянулась, подтащила к себе свой сверток и развернула. «Вот». Синтар ошалело выругался. «Да так витиевато, что я не смогла понять ни единого слова из этого набора звуков». «Объяснись-ка», — сурово потребовал он. «Я должна доставить сердце своей боевой подруге на Кераката. Это ее последняя воля, а я поклялась. Она погибла. Там, на Шандире. Меня спасла, а сама...» Я часто заморгала, чтобы не заплакать. «Это что же, вынула у нее?» Во взгляде Синтары сейчас плескался целый коктейль эмоций. Жалость, сочувствие, удивление, непонимание. «Как смогла-то, без ножа?» «Не знаю. Честно, не знаю. Я была в таком шоке и ужасе, что сама не поняла, как сумела это сделать. Использовала коготь варана, чтобы разрезать. А как смогла обойти ребра и добраться, не помню». «Эх, девочка...» Покачал он головой. «Будет тебе банка. Ложись пока в медкапсулу, а я позабочусь об этом». И кивнул на сердце.